Глава 30. «Ноэми, посмотри на меня!» Ладони Лиама сжались немного сильнее и с легкой болью отрезвили меня, заставили посмотреть папе в глаза. «Что с тобой? Ты в порядке? Где Амок?» «Он мертв. Я его убила». Только произнося эти слова, я поняла, что начала плакать. Слезы текли по щекам, не давая дышать, душили и топили в себе. Я убила человека. «Как ты это сделала?» Лиам поднял голову и посмотрел куда-то в сторону. После этого опять окинул меня взглядом. В частности, рассматривал кровь на руках и на одежде. «Ты уверена, что он мертв?» «Да. Не знаю. Мне кажется, я его точно убила». Слезы текли беспрерывно, и я уже была на грани панической атаки, сплетенной с постепенно приближающейся истерикой. «Успокойся. Постарайся дышать ровнее». Лиам притянул меня к себе и обнял. «Все хорошо». Вокруг звучали крики и даже выстрелы. Происходило нечто очень плохое, но папа закрывал от всего этого. Успокаивающе гладил по голове и раз за разом говорил, чтобы я дышала. «Папа, я убила человека!» Меня трясло, и казалось, что я никогда в жизни не смогу успокоиться. «Я не думаю, что это так. Амока нелегко убить». Лиам взял меня за руку и куда-то повел. Лишь когда мы были около машины, и он усадил меня в нее, сказал: «Тебе нужно уехать отсюда». «А ты?» Мой голос сорвался. Я была готова в эту же секунду выбраться из машины, лишь бы оказаться опять рядом с Лиамом, ведь прекрасно почувствовала, он ехать со мной не собирался. «Будь с ней». Я не поняла, кому папа сказал это, но заметила, что он опять смотрел куда-то в сторону. Взгляд у него был очень напряженным, и даже не оборачиваясь в ту сторону, что и Лиам, я поняла, что там находилась лестница. Как раз около нее лежало тело Амока. Я так и не смогла заставить себя посмотреть туда, хоть и несколько раз пыталась. А в следующее мгновение рядом со мной сел Арс. Он захлопнул дверцу, и машина тронулась с места. «Нет, Лиам!» Я тут же ринулась и кое-как встала на коленки, желая посмотреть на папу, позвать его. Арс подхватил меня на руки и усадил ровно. «Не переживай, он скоро приедет». «А если с ним что-то случится? И что с Райтом? Вдруг Скар захочет свою клятву и от него, или еще что-нибудь случится?» «О том, что может сделать Скарлетт, не переживай. Ее поймали. Райта там тоже, думаю, скоро не будет. Когда я уходил, его собирались увозить в больницу». «Что? В больницу?» Мои руки дрогнули, словно в болезненных конвульсиях. Перед глазами поплыло, и вместе с этим я вспомнила рубашку Матса, полностью пропитанную кровью. «Это из-за тех выстрелов?» «Да, некоторые из них достаточно серьезные, но я не думаю, что с ним что-то будет. Райт не тот, кто так просто умрет из-за нескольких огнестрелов». Арс пытался успокоить меня. Он подбирал слова и старался выбирать те, которые будут мягкими и сформируются в самые безобидные фразы. «Я хочу увидеть Райта». «Сейчас он без сознания». «О, боже». Я закрыла лицо руками, ладонями размазывая слезы по щекам. «Успокойся, припадочная». Арс шумно выдохнул, но вопреки грубым словам взял мою руку в свою. Только сейчас это ни капли не успокаивало. «Скоро мы будем дома. Туда приедет Лиам и все расскажет. После этого тебя отвезут к твоему Райту». Арс стиснул зубы и отвернулся к окну, но мою ладонь из своей не выпустил. Я сама ее убрала. Машина ехала быстро, но для меня время искажалось, из-за чего казалось, что в дороге мы были не меньше нескольких часов, и когда она остановилась около особняка Лиама, я была бледной и полностью пустой, словно со слезами из меня вытекла душа. Арсу плохо подходила роль няньки, но тем не менее он для меня ею стал. Отвел в спальню и затолкал в душ. Сказал, что принесет мне чистую одежду, но в итоге заодно притащил поднос с едой. «Выпей». Он положил передо мной таблетки. «Это успокоительное. Потом поешь и, черт возьми, оденься, припадочная». «Лиам еще не вернулся. И орайте, что-нибудь слышно?» Я не сдвинулась с места и все так же продолжала кутаться в халат, который неприятно лип к влажной после душа коже. «С Лиамом все хорошо. Он только что звонил и спрашивал, как ты. Насчет Райта мне ничего не известно, но я попробую узнать. Пожалуйста, хоть что-нибудь, любая новость», — прошептала, подавшись вперед. Но на самом деле ждала не любую новость. Они ведь могли быть крайне плохими, лучше полное неведенье, чем они. Поэтому следующие полчаса я провела словно на иголках, но когда дверь открылась, я встала с кровати и увидела не Арса, а Лиама. Амок мертв. Мужчина подкурил сигарету и этими словами, как будто бы подводя страшный итог. «Как ты сумел это сделать?» «Пап, скажи, что с Матсом. Пожалуйста». Я подошла к Лиаму и онемевшими пальцами сжала края его мятого пиджака. После того, что случилось в том здании, папа был сильно потрёпанным, но вопреки этому все равно выглядел величественно. «Он в реанимации. Еще жив. Пули достают». «Еще жив?» Мои губы застыли. В этих словах я уловила нечто ужасное для себя, то, что вонзало колья в голову. «Он не умрет. Как только очнется, я тебе скажу». Лиам сбил пепел под ноги и приподнял мою голову. «Помнишь, что я говорил? Все хорошо. А если не будет хорошо?» Я уткнулась лицом в его грудь и сбито задышала. «Ты так сильно переживаешь за Матса?» Я кивнула и опять подняла взгляд. Меня опять отбрасывало в прошлое. Но на этот раз на 18 лет назад. Лиам приподнял брови и сразу свел их на переносице. «Рассказывай». «О, если бы это было так легко». Стоило мне только подумать о перемещении, как голову взрывало рваными мыслями, но в тот же момент мне хотелось выговориться. Наверное, Лиам единственный, кому я могла все рассказать. И про ту девушку, и вообще про все, что произошло в прошлом. Единственное, что я утаила, это слова той незнакомки о том, что скоро меня не станет. Почему? А как об этом сказать? Но на самом деле главной причиной было другое. Мне хотелось, чтобы Лиам и Райт, несмотря ни на что, восстановили дружбу. Они и так слишком долго прожили в ненависти друг к другу. Ради того, чтобы это прекратить, стоило утаить то, по какой причине меня больше не будет. Хотя нет, была еще одна причина. Я просто не верила в то, что скоро умру. Нечто такое казалось мне невозможным. Все обязательно образумится. «Ты молодец». Лиам опять обнял меня. «Я убила человека. Мне жаль, что тебе пришлось пройти через это». Он провел рукой по моей спине. Гладил, успокаивал. «Это не то, что я пожелал бы своей дочери. Я отдал бы все, лишь бы оставить твои руки незатронутыми чужой кровью. Но ты сделала то, что я сам не мог». «Ты пытался убить Амока?» Я изумленно распахнула глаза. «Он мне не нравился». Это единственное, что сказал Лиам, и в какой-то степени мне стало жутко от этих слов. «Не стоит его жалеть. Если бы ты узнала Амока лучше, ты бы этого не делала. Ты убила не человека». «Пока что мне от этого не легче», — прошептала. На душе было слишком паршиво, но копаться в себе не хотелось. «Тебе нужно выпить успокоительное, поесть и поспать. Когда ты проснешься, я приду к тебе». «Пожалуйста, не уходи». Я сильнее прижалась к папе. «Побудь со мной еще хотя бы немного». Возможно, у Лиама было много дел. Срочных и очень важных. Тех, которые откладывать нельзя. Но все же он это сделал. Остался рядом со мной. Мы даже не разговаривали, просто сидели на диване. Я, притихнув, обнимала Лиама и лицом утыкалась в его плечо, а он перебирал мои волосы. «Я люблю тебя, пап». Эти слова для меня были невероятно смущающими, но сейчас я произносила их с невероятной легкостью. Лиам опять растрепал мои волосы, и я улыбнулась. «Кстати, мама тебя тоже любила. Я видела ее и тебя в прошлом». «Во время этого перемещения?» «Да, но ты навряд ли меня запомнил. Ты был не в том состоянии». Я коротко рассказала про тот случай. Лиам молча меня выслушал, внимательно, и лишь в конце негромко сказал: «Значит, вот как». «Ты этого не помнишь?» «Нет». «А мама тебе не рассказывала?» Я села ровнее и повернулась к Лиаму. «Кстати, ты мне так и не сказал, где она». «Позже». «Ты постоянно это повторяешь. Я хочу знать сейчас. Пожалуйста». Я умоляюще посмотрела на мужчину. «Где она? Что с ней? Она же счастлива». Я прекрасно понимала, что в обычном случае Лиам не изменил бы своего решения. Он до жути упрямый и прямолинейный, как говорит, так и будет. Но сейчас, к моему удивлению, он поддался. Достал телефон и кому-то позвонил. Прошло не больше нескольких секунд, когда он сказал: «Ноэми хочет поговорить с тобой. Я включу видеосвязь». Лиам нажал что-то на телефоне и протянул его мне. «Я вас оставлю». Я услышала эти слова папы и даже уловила звук закрывающейся двери, но не успела ничего ему ответить. Да и не пыталась. Неотрывно смотрела на экран его телефона. На маму. «Ноэми. Мама? Как ты? Где ты? Почему ты меня оставила?» Этот вопрос я долгие годы хотела задать ей, а сейчас уже не видела в нем смысла. Просто желала узнать, как у мамы дела, и всей душой надеялась на то, что у нее все хорошо. Мама стала куда старше, но выглядела хорошо. Подстриглась коротко и теперь носила более строгую одежду. Я любовалась ею, чувствуя, что сердце трепетало. Она и правда была моим хорошим, счастьем, той, кто подарила мне жизнь и дала волшебное детство. «У меня все хорошо. Лучше расскажи о себе. Лиам тебя уже забрал? Ты выглядишь бледной. Пожалуйста, только не говори, что он плохо относится к тебе. Клянусь, я его убью». «Нет, у меня с папой хорошие отношения. Просто в жизни происходит столько всего, что голова идет кругом». «Да, я понимаю. Наверное, тебе сейчас тяжело». Мама опустила голову так, словно ее что-то грызло. «Извини, что исчезла. Я сейчас должна быть с тобой, но я не хотела тебя оставлять, но в какой-то момент дошла до грани. Я никогда не понимала Лиама, но в итоге осознала, что больше вообще не могу находиться рядом с ним». «Почему? Ты же его любила». «Любила? Нет. С чего ты это взяла?» «Догадалась, и твоя реакция это только подтвердила». Мама шумно выдохнула и прошептала: «Подожди». Она куда-то пошла и, кажется, вышла на улицу. Там встала около стены, потерла лицо ладонью и сказала: «Я много раз думала о том, как объяснить тебе свое исчезновение. Ты даже не представляешь, сколько времени я тратила на это, но, наверное, скажу, как было на самом деле, хоть и меня это ни капли не оправдает». Она достала сигарету и подкурила ее. «Да, я любила твоего отца. До дрожи и полной остановки сердца. Других мужчин, кроме него, для меня не существовало». Мама замолчала. Посмотрела куда-то в сторону, словно не желала, чтобы ее слова кто-то услышал, а потом спросила: «Лиам тебе рассказал о том, какие отношения были между мной и им?» «Нет. У нас была только одна ночь, благодаря которой ты и появилась. А потом оказалось, что он эту ночь не помнил, и вообще, когда я подошла к нему, ясно дал понять, что ему не до меня». «Ты из-за этого злишься на папу?» «Нет. Тогда я скорее была разбита, но это лишь подтолкнуло меня к желанию уехать в другой город. Там оказалось, что я беременна. Об аборте я даже не думала. Решила, что буду воспитывать тебя одна, но когда тебе было 4, Лиам появился. Он сказал, что нужно быть осторожнее, так как тебе может угрожать опасность. Я до чертиков испугалась и засыпала Лиама вопросами, но он толком ни на один не ответил. Прятал меня и тебя. Приносил деньги. Делал все, чтобы мы с тобой ни в чем не нуждались. Мама докурила сигарету, но почти сразу достала следующую. Ее руки дрожали. «Я до сих пор не знаю, в чем для тебя состоит опасность. Предполагаю, что раз Лиам узнал, что у него есть дочь, то это также могло стать известно кому-нибудь из его врагов. И раз он прятал тебя так долго, значит, враг давний. Я долго пыталась понять, кто именно это может быть. И на ум приходит только один человек. Мадс Райт. Конечно, я могу ошибаться, но все равно опасайся этого человека, он страшен. Не смотри на него и тем более не разговаривай с ним. Мам, я знаю его. Он хороший. Ты уже успела познакомиться с Мадсом Райтом? Но, Эми, пожалуйста, не обманывайся. Ты еще молодая и многого не понимаешь. Лично у меня от него всегда бежали мурашки по коже, и я прошу тебя держать с ним дистанцию. Я об этом еще позже поговорю с тобой. А сейчас я хочу до конца рассказать о том, почему оставила тебя. Мама судорожно вдохнула сигаретный дым. Я правда любила твоего отца. И, видя его заботу, сама обманулась. Посчитала, что у него ко мне есть чувства, и призналась Лиаму в любви. Пусть и мягко, но он отказал мне. Сказал, что видит во мне лишь мать его ребенка. Мы тогда поговорили. «О чем?» — спросила очень тихо. «О том, что между нами ничего быть не может». Лиам это сказал, и с тех пор начался мой личный ад. Быть рядом с ним и понимать, что мы никогда не будем вместе как пара. А тем временем у него появлялись женщины. «Знаешь, твой отец ими перенасыщен». И я заметила одну закономерность. Если у него кто-то появлялся, то это обязательно была какая-нибудь эффектная женщина. Например, некоторое время у Лиама были отношения с Эммой Дарлинг. «Подожди, ты имеешь в виду актрису?» «Да, Ноэми, именно ее». Мне огромных усилий стоило удержать на лице нейтральные эмоции, так как Эмму Дарлинг я отлично знала. Вернее, ее фильмы. Некоторые пересматривала по 100 раз. Эта актриса считалась самой лучшей и наиболее популярной в нашей стране. И да, мужской пол по ней сходил с ума. Я прекрасно помнила, как пару лет назад вышел фильм, в котором была частично видна ее грудь. Так парни из моего двора носились по району со скринами, как с чем-то невероятным. Даже думать не хочу, что они делали с ними, оставаясь наедине. И так непривычно понимать, что у моего отца с Эммой Дарлинг были отношения. Все его женщины были роскошными. Я по сравнению с ними пустое место. «Мама, не говори так. Мне и не хочется так говорить, но это не меняет того, что все именно так и было. Подобное, как ад, и я не выдержала. Сказала твоему отцу, что хочу забрать тебя и уехать, а он отказал». Сказал, что не даст забрать тебя. Много всего происходило. Я даже пыталась вместе с тобой тайно уехать, но он не дал. В итоге у меня остался выбор. Или продолжать так жить, или оставить тебя ему, после чего пытаться жить одной, и я выбрала второй вариант. Изначально я не думала, что уеду насовсем. Думала, что отдохну от Лиама немного так, чтобы не видеть его и вообще ничего не слышать о нем хотя бы пару месяцев, но потом... Потом я встретила Джоша. Он владелец небольшой сети семейных ресторанчиков, простой человек, но очень хороший. Сейчас он мой муж. «Ты завела новую семью? Злишься на меня из-за этого? Ты любишь этого Джоша?» «Да, очень». «У нас с ним есть дети. 5-летний Коди и 7-летняя Милли. У меня есть брат и сестра». Я не смогла сдержать удивленные улыбки, зародившиеся в уголках моих губ. «Да». Мама потушила сигарету и посмотрела на меня. Ты не ответила? Ты злишься на меня?» «Нет». Я отрицательно качнула головой. «Ни в коем случае. Мне жаль, что между тобой и папой все сложилось вот так, но я рада, что ты завела новую семью, в которой ты счастлива. И ты даже не будешь против, если я захочу с тобой увидеться?» «Конечно, нет. Наоборот, мне очень хочется встретиться с тобой, еще познакомиться со своим братом и сестрой. Мам...» Я замолчала. Собралась с мыслями и только после этого сказала. «Ты очень хорошая, и я тебя люблю. Я не могу на тебя злиться. Наоборот, в некоторые моменты мне казалось, что это ты злилась на меня». «Ты серьезно? Из-за чего ты так думала?» «Если бы не я, твоя жизнь могла сложиться совершенно иначе. Более счастливо. А так ты долгое время во многом себя ограничивала. Много работала, мало спала. Пожалуйста, больше никогда не допускай даже мысли о том, что я могла сожалеть о твоем рождении. Ты моя первая дочь, мое солнышко. Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что не смогла уделить тебе должное внимание». Я же сожалела о том, что сейчас не могу обнять маму. Мы еще немного поговорили. Мама, улыбаясь, рассказывала о том, как счастлива с Джошем. Я с горящими глазами слушала ее, но после того, как разговор был окончен, блеск в моих зрачках пропал. «Я очень люблю Джоша. Рядом с ним я оживаю». В сознании звучали слова мамы. Она всегда с острым пренебрежением относилась к табаку, а сейчас курила. Те же сигареты, что и Лиам. Я немного сильнее сжала в ладони телефон папы и, встав с дивана, пошла к двери. Халат был на меня большим, из-за чего я путалась в его ткани, но шагала ровно. Вышла в коридор и увидела Лиама. Он стоял около окна и курил. «Всё нормально?» — спросил он, забирая протянутый ему телефон. «Грустно все это. Почему ты так долго не давал мне разговаривать с мамой? Тебе было тяжело. Стоило подождать до более спокойного времени. А сейчас почему разрешил?» Я посмотрела на сигарету, которую Лиам держал в пальцах, словно невзначай, будто нечто такое, что он делал и даже не замечал этого. Мама же держала сигарету совершенно иначе, словно нечто очень ценное. «Потому что тебе это нужно. И Ноэми я не запрещал. Ты можешь видеться с Джаей, когда тебе захочется. А ты сам не хочешь с ней увидеться? Я не имею в виду ничего такого, например, просто поговорить». Лиам вопросительно приподнял бровь, и я поняла, ему это не нужно. Во встрече с моей мамой он не видел смысла. Все же Лиам тоже мог быть жестоким. «Что-нибудь известно про Райта? Он все еще в реанимации. Когда его состояние изменится, я тебе расскажу». Я нервно кивнула и, пьяно пошатнувшись, сказала, что вернусь в спальню и постараюсь поспать. Но на самом деле мне просто нужно было побыть в одиночестве. Я закрыла дверь и легла на кровать. В комнате пахло свежестью, но я, вдыхая воздух, пыталась отыскать в нем запах Райта. Нуждалась в нем и, ничего не улавливая, до скрежета сжимала зубы, жмурилась. Моё совершеннолетие прошло в полном безумии, как и все следующие дни, вплоть до этого момента. Все они пахли Райтом. Временами его запах бесил, а иногда доводил до ярости. Моментами заставлял ощутить, каково это быть женщиной и желать того единственного, но в тот же момент хотеть больше никогда его не видеть. Ненавидеть, сходить с ума, любить, видеть перед собой горячего, несдержанного парня и взрослого, самодостаточного мужчину. Ни того, ни другого толком не знать и уже сейчас сожалеть об этом. Рядом с ним я ничего не понимала, даже саму себя. Так было раньше, но не сейчас. Вот теперь я ясно осознавала свое желание. Я, черт возьми, хотела своего мужчину. Сейчас, рядом с собой. Видеть его, слышать, обнимать, дышать им. Жить Райтом, начиная с этого дня и до конца жизни. Быть вместе с ним. Вставая с кровати, я побрела искать Лиама. Найдя его, начала просить отвезти меня в больницу к Райту. «Сейчас ты все равно его не увидишь». Лиам осмотрел меня, словно пытаясь понять, в каком я состоянии. «Я думаю, что придется подождать несколько дней, прежде чем вы увидитесь». «Нет, папа, пожалуйста, отвези меня в больницу, умоляю. Я там подожду, когда Мацу станет лучше». «Я не думаю, что это хорошая идея. В этом особняке безопаснее, чем за его пределами. А если я пообещаю себя хорошо вести? Буду под присмотром твоих людей, не сделаю ни шага без твоего разрешения». Я не сдавалась. Продолжала умолять, но добилась только того, что Лиам растрепал мне волосы ладонью и ушел. Я думала, что это означало «нет». Но не успела я дойти до спальни, как меня перехватил Арс. «Иди одевайся, припадочная. Лиам сказал отвезти тебя в больницу». Еще никогда в жизни я не переодевалась настолько быстро, как сейчас. А когда вместе с Арсом вышла на улицу, поняла, что не только в его сопровождении поеду в больницу. Нас ждало около дюжины телохранителей. «Зачем так много людей? Происходит нечто плохое?» «Тот человек, который хотел забрать тебя, он не совсем простая личность. Думаю, ты это и так знаешь. Его смерть не то, что можно без проблем скрыть. Лиам с этим сейчас разбирается, но на всякий случай за тобой нужен сильный присмотр». «У Лиама из-за этого могут возникнуть проблемы?» «Я очень сильно напряглась. Я имею в виду смерть Амока, то, что я убила его». «Лиам решал проблемы и похуже». Арс сказал об этом настолько легко, что сразу становилось ясно. За Лиама он не переживал. Понимал, что мужчина совсем справится. Это и дало мне надежду, толику спокойствия. Единственное, я еще спросила про Скар. На это Арс ответил туманно. Сказал, что Лиам решил не оставлять то, что позже могло перейти в неприятность. «Он убьет Скар». Мне не понравилась эта догадка, ведь из-за смерти Скарлетт Райту могло стать хуже. Он с ней все еще был связан с клятвой. «Нет, Лиам поступит иначе. Пожалуйста, припадочная, не спрашивай, как именно». Но я спросила. Правда, ответа не получила. В обычное время я бы не сдалась и продолжала надоедать Арсу, задавая новые вопросы. Скорее всего, даже позвонила бы Лиаму, но сейчас остановилась. Я полностью доверяла папе. И, несмотря ни на что, не переживала, понимала, что он все сделает правильно. То место, в которое меня привезли, значительно отличалось от моего понимания слова «больница». Тут не пахло лекарствами, и в коридорах не сидели пациенты. Скорее, это здание напоминало дворец, построенный на лад современной архитектуры. «Райт точно тут?» «Да. Пойду узнаю, где он». Меня отвели в палату, которая напоминала место ожидания. Множество диванов и все пустые. Я села на один из них и начала делать глубокие вдохи. Запах Райта не улавливала, но чувствовала, что он где-то тут. Метка подсказывала. Она болезненно ныла. Я раз за разом доставала телефон. Меня что-то тревожило, но я не понимала, что именно. Какими-то неразборчивыми, но интуитивными движениями я написала Лили. Ее номер наизусть не помнила, поэтому сообщение отправила на ее страницу в соцсети. Кажется, Лили ее забросила, но я все же надеялась на то, что она зайдет туда и прочитает то, что я написала, хоть когда-нибудь. Как раз когда я нажала на значок «Отправить», вернулся Арс. «Пули достали, но операция продолжается». «Эй, прекрати! Хватит выглядеть так, будто сейчас начнешь реветь. Все нормально с твоим Райтом. Я поговорил с врачом, его жизнь вне опасности. Сиди и жди. Когда придет в себя, вы увидитесь». Ждать. Но именно это хуже всего. Когда ждешь чего-то и надеешься, что дождешься, но каждая секунда превращается в вечность, и ты уже считаешь, что ничего не получишь. Но я продолжала верить. Сидя в этой комнате, делала глубокие вдохи и, несмотря на то, что до сих пор не чувствовала запах Райта, верила в то, что уже скоро его вдохну. В какие-то моменты я вспоминала слова той девушки о том, что меня скоро не станет. Думая о них, улыбалась, даже смеялась. Так глупо, невозможно, полнейшая ложь и чушь. Только сейчас все начиналось, и я буду рядом с Матсом. Обязательно. Улыбка. Полная уверенность в завтрашнем дне. Планы на всю жизнь. Мысли, полные того, что мне хотелось сказать Райту, но в первую очередь обнять его и прижаться к Альфе. Прошедшие в ожидании часы и наступившая ночь. Тихая, но бурлящая в груди, из-за чего о сне не было и речи. Я пыталась дозвониться Лиаму, но не смогла. Арс сказал, что папа сейчас очень занят, но скоро освободится. Скоро. Ждать. Когда вся жизнь впереди, это не критично, но я почему-то дышала так, словно в последний раз. Рассвет встречала, стоя около окна и впервые замечая, насколько красивы лучи солнца. Ждала, ждала, ждала и, наконец, дождалась. В комнату вошел пожилой мужчина. Судя по одежде, доктор. Уставшим взглядом он окинул комнату и посмотрел на меня. «Вы Ноэми?» «Да». Я встала с диванчика и на ватных ногах подошла к нему. «Как Матс? Вы же знаете о его состоянии». «Да. На данный момент жизни господина Райта ничего не угрожает. Но его состояние не самое лучшее. Мы бы предпочли никого к нему не пускать, хотя бы пока он частично не придет в себя. Но господин Райт постоянно произносит ваше имя. Мне кажется, что он не успокоится, пока не увидит вас, поэтому, пожалуйста, пойдемте с нами». Доктор пошел к двери, а я, не отставая, направилась за ним. Он что-то говорил о том, что встреча с Райтом будет короткой, и мне не следует говорить ничего такого, что может его взбудоражить. Я кивала. Была согласна на все, лишь бы увидеться с Матсом. Вдохнуть его запах. Шаг за шагом, и я была уверена в том, что еще немного и уловлю его. Еще шаг. Ускоренное биение сердца. Слишком быстрое, лихорадочное, и затем боль в груди. Невыносимая, едкая, граничащая с полной нехваткой воздуха. Я упала на колени, а потом полностью рухнула на пол. Значит, вот как. Остановка сердца. Кто-то там выше избавлялся от ошибки, которую сам и сотворил. Все только начиналось. Мат станет великим Альфой, чудовищем, зверем. Вберет в себя весь мрак и сделает то, что никому не под силу. Но меня рядом больше не будет. Я для него была лишь ступенькой, пусть и значимой, никогда не забывающейся, но ступенькой. А он стал для меня всем. Сердце уже билось обрывками, разнося по телу невыносимую боль, а я все пыталась подняться и сделать еще хотя бы несколько шагов. Увидеть Райта не смогу, но желала напоследок хотя бы вдохнуть запах. Перед глазами темнело, и я больше ничего не видела. Да и не дышала, не слышала врача и не чувствовала того, что он пытался мне помочь. Ошибка, ступенька. Мой последний удар сердца. Мир продолжит свою жизнь и получит своего зверя. Райта.